Она боялась выдать свою тайну. И она уже начинала понимать, что тайна эта рано или поздно сведет ее с ума. 32. Гис шепотом выругался и снова схватился за меч. Это уже были не мыши. В окна стучать они не умели. Тогда, может быть, птица. Ударилась сослепу в заколоченную раму. Свалилась оглушенная на землю. Удар прозвучал вновь. Словно человек бил кулаком по доскам, требуя, чтобы его впустили. Пьяный человек. Или до изнеможения уставший. Или мертвый. Гис провел клинком по каменной пластине на ножнах, сея на пол крохотные искорки. Заставил себя успокоиться, сдержал дыхание, унял сердце. В горнице сделалось нестерпимо холодно. Даже кожа на щеках покалывала. Сильный некромант творил свое черное колдовство. Гис тихонько соскользнул на пол, медленно подкрался к забитому толстыми досками окошку. Затаил дыхание, прислушался. На улице расхаживал мертвец. Шаркал ногами, ворчал, хрипел. Гис не видел его, но мог совершенно точно сказать, где тот сейчас находится. Вот он подошел к высоко поднятому окну, ударил доски, заскреб ногтями по стене. Запыхтел, пытаясь на нее влезть. Потом засмеялся жутко, бесчувственно. Умолк. Перешел к другому окну. Попробовал, крепко ли приколочены доски. Подергал их. Щелкнул зубами. Медленно побрел до стены. Гис следовал за мертвяком. Они были совсем рядом. Их разделяла бревенчатая стена. И они оба чувствовали присутствие друг друга. «Ну, давай же», – прошептал Гис. Мертвяк шел к крыльцу. И вот-вот должен был учуять петушиную кровь. «Давай». Охотник прижался к доскам. Приложил ухо к тонкой щели, из которой веяло теплым уличным воздухом. Ему показалось, что он слышит позвякивание бубенчиков, мелодичное, далекое и влекущее. Мертвяк встал, втянул ноздрями в воздух, захрипел возбужденно. «А, вкусно пахнет», – прошептал Гис. «Иди попробуй на вкус». И мертвяк послушался. Через мгновение тревожно загремели, зазвенели бубенцы. Что-то лопнуло, треснуло, раздались чавкающие звуки, послышалось громкое ворчание. Гис холодно улыбнулся. Нашел, ну молодец. Завтра моя очередь искать. А теперь самое время пройтись по спящему дому. Он шагнул назад. И тут тьма вокруг шевельнулась, расслоилась, разбежалась тенями. Черный силуэт шевельнулся на полу. Растянулся, вскочил на стену, вырос под самый потолок. Гис не сразу понял, что произошло. «Я хочу поговорить с тобой, охотник», – прозвучал усталый голос за его спиной. Гис резко повернулся. В дверях, держа горящую лампу в опущенной руке, стояла Дила, больше похожая на мертвяка, нежели на живого человека. 33. Мой муж не умел прощать ошибки. Кроме того, он был жесток. Но об этом никто не догадывался. Все считали его примерным семьянином и хорошим работником. Его никогда не видели пьяным. Он постоянно что-то делал по хозяйству. Соседки часто говорили, что завидуют мне. А я завидовала им. Но сказать об этом не могла никому. «Он тебя бил?» – спросил Гис. «Да, но к этому я привыкла. Не это было самым страшным. Намного хуже было то, что он всячески меня изводил, издевался надо мной. Когда я мыла полы, он специально расхаживал по дому в грязных сапогах. Если я занималась стиркой, он вытряхивал из моих рук белье, расшвыривал его, кричал, что я слишком расточительно, что мыло стоит дорого, и хорошая хозяйка могла бы обойтись вовсе без мыла. Ему не нравилось, как я готовлю, ему ничего не нравилось». Он почти не выпускал меня из дома, а иногда на несколько дней запирал в подвале. Он постоянно ругался, хотя на людях держался тихо и скромно. А когда наши дети подросли, он стал настраивать их против меня. Почему он это делал? Я не знаю, пожала плечами Дила. Кажется, издеваясь надо мной, он просто получал удовольствие. И сколько это продолжалось? Всю мою жизнь, сказала Дила. Всю жизнь с того самого дня, как он взял меня в жены. Ты не думала о том, чтобы уйти от него? Уйти? Куда? Дело покачало головой. А если бы даже и было куда? Я слишком его боялась. Но я думала о том, как хорошо бы стало, если бы он исчез из нашей жизни. Я мечтала о том, что однажды он сгинет, и жизнь в этом доме станет спокойной. Ты думала о том, чтобы его убить? Нет, нет. Я просто надеялась его пережить. Хм, так и вышло, сказал Гис. Да, согласилась Дила. Но облегчения это мне не принесло. Так что же случилось? Дила вздохнула. Неуверенно заглянула охотнику в глаза. Казалось, женщина никак не может решиться все рассказать. Но все же собралась с духом и проговорила быстро, словно боялась, что у нее не хватит решимости закончить фразу. Он пошел в лес на вырубку, приглядеть нам дров, и там его придавило старым деревом.